Глава 10. Достижения, обиды и безрассудные поступки. Началась новая декада, и вместе с ней снова начались занятия. Правда, теперь мое расписание претерпело значительные изменения. И пусть до обеда я все так же посещала лекции, но вся вторая половина моего дня теперь была занята только одним человеком – Дарисом Ансари. И что самое странное, наши с ним встречи на самом деле приносили ощутимую пользу. Рис действительно оказался прекрасным наставником. Под его руководством я училась чувствовать собственную внутреннюю энергию, старалась ею управлять. Получалось плохо, но успехи все равно были. После трех занятий я уже могла поднять в воздух небольшой камень, не превратив его в пыль. А ведь поначалу любой булыжник при моем воздействии моментально разлетался на мелкие кусочки. Я радовалась собственным успехам, как ребенок, но хмурый Дарис почему-то считал, что мы топчемся на одном месте. На занятиях по физподготовке, которые мы с ним проводили на одном из открытых стадионов или в том же самом 14-м тренировочном зале, этот изверг выжимал из меня все остатки сил. Нагрузка, которую он обозначил для меня, существенно превышала нормативы для девушек в среднем по универу. Но что удивительно, меня это вполне устраивало. Дарис занимался наравне со мной. Правда, ему все это давалось куда легче. Мы вместе пробегали каждый новый круг, подтягивались, отжимались. Рис следил за каждым моим действием, не оставлял мне ни единой возможности схитрить или отсидеться. Скажу больше, он взялся за меня по полной программе, и мне почему-то казалось, что ему это даже нравится. А еще он решительно заявил, что научит меня медитировать, да только именно в этом основательно просчитался. Ну, не получалось у меня. Никак. А при первой же попытке погрузиться в медитативный транс я все равно засыпала. Конечно, Дариса это бесило, но сдаваться он явно не собирался. Еще одним камнем преткновения в нашем общении стал вопрос откровенности. Рис наотрез отказался рассказывать мне о том, куда пропал после злополучной аварии, как жил, почему теперь у него другая фамилия. Ну, а я категорически не желала делиться с ним своими страхами. Вот и этим вечером он снова завел разговор на привычную тему. «Делька, пойми, я ведь не из любопытства спрашиваю», – проговорил Дарис, присев на маты. «Уверен, если ты мне все расскажешь, я смогу найти способ разобраться с твоей проблемой. Или тебе нравится, что ни один мужчина не может тебя коснуться?» Мы как раз закончили занятия по контролю внутренней энергии. И теперь у нас был законный перерыв перед физподготовкой. «Конечно нет, я хочу стать нормальной», отмахнулась в ответ на его вопрос, но тут же улыбнулась и добавила веселым тоном. «Хотя мне, в принципе, и так неплохо». Я подошла к Рису и присела рядом, а потом и вовсе привалилась к его боку и уложила голову на плечо. Рядом с ним мой своевольный дар не срабатывал, это мы уже давно поняли. На прикосновение Дариса я реагировала совершенно спокойно. Он мог легко взять меня за руку, обхватить за талию или вцепиться в плечи, наглядно демонстрируя очередной вид захвата на тренировке. И ни разу за последнюю декаду моя энергия не посчитала Риса опасным, его даже малюсеньким импульсом не ударила. Потому я пришла к выводу, что во Вселенной все же существуют мужчины, которые мне подходят, и успокоилась. А вот Дарис все равно желал докопаться до истины. «Дель, пойми, эту проблему нужно решать», – не желал сдаваться мой наставник. «То, что я могу к тебе прикасаться, не нужно считать исключением. Уверен, стоит мне переступить черту, и я получу ощутимый удар твоей энергией». Его голос звучал убедительно, да и сам Рис смотрел на меня очень серьезно. Но мне отчего-то сейчас было легко и весело. Хотелось дурачиться, улыбаться и уж точно не думать о проблемах. А еще вдруг возникло желание воспользоваться тем, что рядом молодой привлекательный мужчина, на чьи прикосновения мой дар не реагирует. А почему бы, собственно, и нет? И сидящий рядом эмпат точно почувствовал, в какую сторону повернулись мои мысли и эмоции. Хотя странно получается. Для всех его коллег по дару я была закрыта, они не могли меня читать. Зато Рису для этого даже напрягаться не приходилось. Чаще всего это бесило, а сейчас неожиданно порадовало. Ведь мне даже говорить ему ничего не пришлось. Он сам все прекрасно понял. Это я определила по ухмылке, появившейся на его лице. Вот только ожидала от сдержанного Риса совсем не того, что последовало. Все произошло слишком быстро. Минуло мгновение, а я уже оказалась опрокинутой на маты. Дарис навис сверху, ловко поймал обе мои руки и зафиксировал их над головой. Я уже ждала, что вот сейчас почувствую его губы на своих губах, но он не торопился сокращать разделяющее нас расстояние. И лишь пристально, настороженно смотрел мне в глаза. «На эксперименты потянула?» – спросил он, а в голосе прозвучала легкая издевка. Правда, на свой вопрос Рис ответил сам. «Рано, Делька. Сейчас это все испортят. Ты испугаешься и больше не подпустишь меня так близко, а все наши старания по приручению твоего дара сойдут на нет». «С чего мне пугаться?» – выпалила отчаянно, желая, чтобы он уже прекратил говорить и потянулся к моим губам. «Рис, я тебя ни капельки не боюсь, а это просто такая шалость. Если бы могла, я бы пожала плечами и изобразила невинную овечку, но лежа на спине, зафиксированными над головой руками, особо не покривляешься». «Шалость?» – иронично уточнил парень. «Что ж, тогда давай извлекать из нее пользу. Считай это очередной тренировкой. И вот тебе задание, Аделия. Сдерживай свою энергию как можешь. Но если почувствуешь, что она вот-вот вырвется, будь добра, предупреди». Как-то это все прозвучало неромантично. Но отступать мне не хотелось, да и интересно стало, что задумал этот эмпат. Сейчас я была уверена только в одном – ничего плохого он мне точно не сделает. Но когда его губы коснулись моей щеки, я от неожиданности вздрогнула. Энергия внутри меня всколыхнулась, готовая в любой момент отшвырнуть негодяя, но ей, кажется, тоже было любопытно, что же последует дальше. От этих касаний губ и языка к нежной коже я просто теряла связь с реальностью. Было приятно и чуть-чуть щекотно. Еще мне казалось, что от каждого такого поцелуя по моему телу растекаются теплые волны. Арис все продолжал, будто ему самому искренне нравилось происходящее. Он касался губами за ушком, чуть прикусывал мочку, спускался к жилке, которая с каждой секундой билась все сильнее. Целовал шею, покрывал поцелуями ключицы, а я млела. Меня бросало то в жар, то в холод, я то расслаблялась, почти забывая, где и с кем нахожусь, то напрягалась, отчаянно желая вцепиться в Риса, прижаться к нему, почувствовать тепло его тела. А еще просто до отчаяния желала, чтобы он поцеловал меня в губы, но он будто совсем не собирался этого делать. Я настолько погрузилась в череду собственных ощущений, что даже не заметила, когда мои руки получили свободу, а сам Рис совершенно бесцеремонно пробрался ладонью под мою тренировочную футболку и нагло накрыл грудь. Это оказалось неожиданно приятно, и сама себя не понимая, я выгнулась ему навстречу, запустила пальцы в его волосы на затылке, а второй рукой сжала его плечо. «Клубничная девочка», – прошептал мне на ухо. «Пахнешь клубникой, а на вкус еще приятнее. Скажи мне, чего ты хочешь?» Я ответила, не тратя ни мгновения на раздумья. «Поцелуй!» И зачем-то уточнила. «В губы!» «В губы?» Соблазнительным шепотом переспросил парень. И вдруг серьезным тоном приказал. «Держи энергию!» Конечно, я его услышала и даже поняла, но осмыслить суть последней фразы смогла не сразу. Не в том было состояние. Но вот напряжение в голосе Риса точно заметила, и именно оно заставило меня прийти в себя. Ведь он отчего-то видел причину для опасения. Дарис чуть отстранился и, опершись на вытянутых руках, снова поймал мой взгляд. В его глазах огнем горело желание, откровенное, ничем не прикрытое, настоящее. Он тяжело дышал. Ему явно хотелось куда большего, чем поцелуй в губы. И, казалось бы, любой нормальной девушке подобное должно было польстить, но явно не в моем случае. Рис не приближался, просто смотрел на меня, не скрывая своих желаний, а я позорно сжалась, будто передо мной был не парень, а настоящий голодный хищник. Душу в одно мгновение заполнил гадкий холодный страх, а энергия внутри меня словно ощетинилась иглами. Из головы исчезли все мысли, кроме одной – бежать, спасаться. Я даже попыталась медленно отползти назад, но ноги были придавлены чужим телом, а руки почти не слушались. «Аделия, держи энергию!» Настойчиво проговорил тот, кого я сейчас жутко боялась. Но его голос звучал ровно, знакомо, и в нем будто слышалась забота. Страх не ушел. Но мне все-таки удалось сообразить, что передо мной Рис, а он клялся, что никогда не сделает мне ничего плохого. Дарис, лорд по рождению, для таких людей клятва – это нечто поистине нерушимое. Да, умом я это понимала, но ничего не могла поделать ни с дрожью, ни с гадкими образами, вспышками из прошлого, всплывающими перед глазами. Но что самое удивительное, я на самом деле сдерживала сейчас энергию, не позволяла ей оттолкнуть Риса. А ведь она пыталась, рвалась на свободу, стремилась наказать негодяя, посмевшего прикоснуться ко мне. И, кажется, он это чувствовал. «Умница», – сказал, мягко мне улыбнувшись. «Сейчас я дотронусь до твоей руки. Хорошо?» «Да», – ответила, хотя сильно сомневалась, что смогу удержать непокорный дар. Рис кивнул, ни на мгновение не отводя взгляда от моих глаз. «Я ведь делал так много раз, помнишь?» – спросил он. «Это не больно. Совсем не страшно». Наверное, он все-таки на меня воздействовал своей эмпатией, потому что мой страх медленно начал отступать. Но в момент, когда пальцы Риса сжали мою ладонь, энергии почти удалось вырваться из-под контроля. Почти. Я лишь в последний момент все-таки сумела ее остановить. «Молодец, Дэн», – похвалил Дарис, а в его глазах появилось теплое одобрение. «А теперь сама коснись меня». Он продолжал нависать надо мной, фактически находясь в более выигрышном положении. Я же чувствовала себя беспомощной мышкой, попавшей в ловушку хитрого кота. Но теперь, чувствуя его тепло на своей ладони, осознала, что рядом с ним могу, если не победить свой страх, то хотя бы попытаться это сделать. И я послушалась. Несмело подняла руку, коснулась его скулы и снова едва сумела удержать свой своевольный дар. Правда, на этот раз Рису все-таки достался слабенький импульс. Но я не стала разрывать это прикосновение. Наоборот, старательно удерживая энергию в рамках, провела пальцами по щеке Дарриса, очертила линию скулы, коснулась подбородка и, не сдержавшись, погладила его губы. Он смотрел на меня с одобрением и удовлетворением. А когда я уже собралась убрать руку, перехватил мое запястье и поцеловал расслабленные пальцы, за что и получил новый импульс от моего дара. Правда, не сильный, а скорее предупреждающий. Его будто мягко оттолкнули невидимой рукой. Но Рис меня все равно не отпустил. «Вот видишь, Делька», – сказал он, отмахнувшись от происков моего дара. «А ты говоришь в губы. Тут все слишком сложно, чтобы так просто поддаваться своим желаниям». После чего отстранился и, как ни в чем не бывало, поднялся на ноги. Я же так и осталась лежать на мягком полу, стараясь осмыслить произошедшее и прийти в себя. «Но мы продолжим работать в этом направлении», – донесся до меня рассудительный голос Риса. «Я тебе нравлюсь, ты меня хочешь, а значит, у нас все получится. И с даром ты сумеешь справиться, сможешь целовать кого угодно. И не только целовать. Так что, Дель, при должном упорстве…» Он говорил об этом так, будто для него все произошедшее несколько мгновений назад ничего не значило. Будто он совершенно ничего не чувствовал. Будто я была для него всего лишь заданием ректора. А ведь так и есть. Рис просто выполняет поручение, которое ему дали. Играет ту роль, которая подходит ситуации. Ведь раньше он относился ко мне иначе, смотрел как на избалованную дурочку и уж точно не проявлял ни капли мужского интереса. Мгновенно вспомнились видео из сети, где он по очереди целовал двух девушек. А еще та брюнетка, Сафира. Между ними ведь точно что-то есть, а я... Я ему на самом деле даже не нравлюсь. «Дель», – позвал Рис. Но я не ответила, не повернулась. Поднялась, нашла взглядом свою сумку и решительно направилась к ней. «Аделия!» – снова долетела мне в спину. «А ну стой! Что за бред ты себе уже надумала?» «Пошел ты!» – выпалила, не глядя на него, и покинула зал. К счастью, Рис не стал меня догонять. Уверена, если бы он сейчас до меня дотронулся, я бы не стала удерживать дар и кого-то просто впечатала бы в противоположную стену. Сомневаюсь, что стала бы об этом жалеть. В тот вечер я долго лежала поперек своей огромной постели, курила и смотрела в потолок. Злость успокоилась, обида утихла, эмоции пришли в норму, и я отчетливо осознала, как глупо себя сегодня повела. Рис ведь действительно хотел мне помочь, искал способы, действовал очень осторожно, а я... Сама не знаю, откуда в моей голове взялся этот романтический бред. Он мой наставник, можно сказать, просто учитель. Я не должна ему нравиться как женщина. Это все только испортит. И мне он не нравится. Совсем. Но только если самую малость, капельку. Да и то исключительно внешне. Тут уж точно не поспоришь. Дарис привлекательный молодой мужчина. И моя реакция на него вполне нормальна. А то, что от одного прикосновения его губ к моей шее меня бросает в жар, это тоже, наверное, в порядке вещей. Мне это сравнивать не с чем. Откуда я знаю, может, так все женщины на всех мужчин реагируют. Но убежала все-таки зря. Да еще и послала Дариса. Надеюсь, он не обидится. Хотя уверена, он уже благополучно забыл о случившемся. Небось, лежит сейчас в объятиях какой-нибудь девушки, да той же Сафиры, и даже не вспоминает о какой-то там проблемной Аделии. И мне бы тоже не мешало подумать о чем-то другом, более серьезном и важном. Вот только в голове до сих пор звучали его слова «клубничная девочка». Ох, если меня от одного такого простого воспоминания в жар бросает, что случится, когда Рису придет в голову это повторить? Желая переключиться хоть на что-то другое, я активировала на стене голографический экран и окунулась в просмотр новостей в социальных сетях. Увы, не помогло. Все казалось слишком скучным и совсем неинтересным. Все эти сплетни, репортажи с вечеринок, видео, фото вызывали только скуку. «Сайр», — позвала своего помощника, — «расскажи-ка мне, ты что-нибудь нашел по Андарису Эргаю?» «Нашел», — ответил он, появившись передо мной. «Но немного. Информация по большей части засекречена». «Чего? Вот такого я точно не ожидала. Это что же получается? Рис шпион? Он работал на разведку? Агент? Как в тех фильмах про приключения отчаянных бравых парней на враждебных планетах? Поясни», – потребовала от Сайра. «Все, что я нашел, это его имя в списке задержанных, которых поймали при проведении военной операции на планете Земля. Но остальные данные закрыты, и без специального доступа их не достать». Я задумчиво потерла лоб и снова рухнула на постель. «Земля. Что я вообще о ней знаю? Кажется, к Союзу эта планета была официально присоединена совсем недавно. Может, год назад, а может и три. Неважно. Слышала от отца, что там были какие-то проблемы с выбором наместника. Но кто им стал, я не интересовалась. А еще там растут вкусные фрукты и яблоки. Кстати, о яблоках. Леша ведь с Земли. Вот можно у него и спросить про Дариса. Уверена, что он многое может рассказать, если задавать ему правильные вопросы». Конечно, хотелось бы услышать рассказ от самого Риса. Уж он-то о себе точно все знает. Но как заставить эту заразу говорить? И тут мне снова вспомнились истории про шпионов. Там ведь при допросах многих поили специальными средствами, развязывающими язык. И я, кажется, знаю, где можно такое достать. «Рис!» – позвал женский голос. «Подожди!» Он остановился, оглядел пустую аллею, ведущую к третьему корпусу, отметил, что фонари сегодня горят ярче, чем обычно, что говорило о повышении общего энергетического напряжения в атмосфере. Значит, грядет очередной климатический катаклизм. Скорее всего, будет сильный ливень. На Даркаре все уличное освещение работало на чистой энергии, которой делилась сама планета. У таких фонарей не имелось стабилизаторов или накопителей, которые использовались в любой другой современной технике. Потому по ним было проще всего отслеживать состояние общего энергетического фона. «Рис!» – теперь голос прозвучал совсем рядом. Пришлось обернуться, хотя совсем не хотелось. С куда большим удовольствием он бы продолжил наблюдать за фонарями. Говорить с Сафирой не было никакого желания. Дарис и так прекрасно знал, что она ему скажет. «Привет», – поздоровался он, изобразив сдержанную улыбку. «Ты что-то хотела?» «Хотела», – кивнула девушка, встретившись с ним взглядами. «Прости, я была не права. Ты поставил рамки, а я их нарушила. Теперь раскаиваюсь и хочу возобновить наши встречи». Несколько секунд он просто смотрел ей в глаза, отмечая каждую ее эмоцию. Видел и ее волнение, и предвкушение, и сомнения. И чем дольше Софи ждала ответа, тем сильнее в ней разгоралось раздражение. А вот чего в этом коктейле не было, так это чистоты и искренности. Ничего того, что сегодня рядом с ним испытывала Аделия. Софире нужен был просто секс и, возможно, покровительство. А может, и еще что-то. В любом случае, основной ее целью в отношении Ириса являлась эгоистичная личная выгода. В то время как Аделия поражала своей открытостью. Каждая ее эмоция была для Дариса глотком свежей ключевой воды. Ведь Делька даже не пыталась их прятать. Слишком привыкла, что никто не может ее читать. И сегодня с ней Рис сам едва не потерял голову, а такого с ним не случалось еще ни разу за всю его насыщенную жизнь. Ведь он эмпат, обладающий огромной силой. Он привык к постоянному контролю, к сдержанности. Это давно стало неотъемлемой частью его жизни. И только сегодня, упиваясь эмоциями Адели и Теналор, которая так открыто принимала его ласки, Рису отчаянно захотелось просто послать к демонам свой контроль и отдаться тому, что он чувствовал сам. Если бы не внезапная паника в синих глазах этой клубничной девочки, он мог бы не сдержаться. И теперь после целого водопада таких чистых, искренних, настоящих эмоций Аделии, Софира стала казаться ему фальшивым суррогатом. Он больше ее не хотел. Совсем. «Нет, Софи», — сказал Дарис, все так же глядя в ее глаза. «Больше мы встречаться не будем. Но на мою помощь ты можешь рассчитывать. Если понадоблюсь, ты знаешь, как меня найти. А сейчас, прости, я спешу». Он развернулся и продолжил путь. Его внимание снова переключилось на фонари, которые сейчас стали гореть еще ярче. Видимо, погода разыграется не на шутку. «Рис, ты офигел?» – донесся до него возмущенный голос девушки. «Ты просто отмахнулся от меня, как от назойливой мухи?» Пришлось снова оборачиваться. «Софира, я не сказал тебе ничего плохого или обидного. Наоборот, предложил помощь. Просто я больше не вижу смысла продолжать наши встречи». Но она услышала только то, что хотела услышать. «Женщины, как же с ними сложно. Сама придумала, сама обиделась. Может, сегодня день такой, когда Рис кругом оказывается виноват? Что с Делькой, что с Софи? Но если обида Адели его откровенно тревожила и словно цепляла живые части огрубевшей души, то от Софиры просто хотелось сбежать. Наверное, потому он и сказал именно то, что она ожидала услышать. «Да, ты права. Меня интересует другая девушка». Софи явно собиралась что-то ответить, возмутиться, может даже устроить скандал, но, открыв рот, так и не нашла, что сказать. В ее эмоциях плескались обиды и злость. Но не потому, что Рис нашел себе новую подругу, а потому, что он посмел отмахнуться от самой великолепной Софи. К счастью, она сумела промолчать. И даже нашла в себе силы гордо удалиться. Но сейчас, глядя ей вслед, Рис с грустью поймал одну эмоцию, которую никак не ожидал обнаружить у такой милой на первый взгляд девушки. Решительное желание отомстить. Ведь уходила она с уверенностью, что обязательно отплатит. Увы, однажды Рис уже на собственной шкуре убедился, что женская месть не имеет ни границ, ни срока давности. И тогда это открытие едва не стоило ему жизни. За окнами учебной аудитории шел настоящий ливень. Небо было хмурым, через плотные тучи почти не пробивались лучи светила. Злой ветер гнул и ломал ветви деревьев, но у меня на душе все равно было светло и радостно. Честно говоря, сейчас я чувствовала себя шпионом на задании. Все утро снова и снова прогоняла в голове план действий, выискивала в нем белые пятна и старалась продумать каждую мелочь. А причина у этого была одна. Сегодня перед первым занятием мне привезли пакет от одного давнего знакомого. Его звали Манади Колд. Он увлекался химией и сам когда-то, будучи сильно нетрезвым, рассказал, что знает, где достать препарат, способный развязать язык кому угодно. Я написала ему прошлым вечером, попросила купить для меня эту самую сыворотку правды. И вот уже сейчас она лежала в кармане моей сумочки. «Не больше 7 капель», — написал мне Манади. «А лучше 5. Как действует, не знаю, сам не пробовал, но слышал, что выпивший эту штуку будет покорно отвечать на все заданные вопросы. Ну и, конечно, зная меня, он несколько раз напомнил, что дозу превышать нельзя. Я уяснила. Более того, полезла в сеть, ввела название препарата, колториум, хотела поискать точную дозировку. Вот только кроме того, что он запрещен для использования на территории Союза, ничего не нашла. Хотя чего ожидала? Инструкцию по применению? Что-то вроде того «откройте жертве рот, накапайте на язык 5 капель, ждите результата». Жидкость в переданной мне бутылочке была прозрачной, но пахла очень резко. Я уж было хотела попробовать ее на вкус, чтобы знать, как его скрыть, но вовремя опомнилась. В итоге решила использовать для прикрытия кофе. Сегодняшние лекции прошли как-то мимо моего сознания. Сара с Мирной явно догадались, что я задумала нечто грандиозное, даже пытались расспрашивать. Но я, конечно же, не ответила. А едва кончилось третье занятие, схватила вещи и рванула в студенческое кафе, находящееся почти у самых ворот. Для риса взяла кофе с молоком, для себя выбрала черный с корицей. Прихватила несколько пышных свежих булочек и с таким арсеналом отправилась на наше занятие. Сыворотку в порцию риса добавила, остановившись там, где не было ни одной камеры. И едва препарат попал в кофе, я поняла, пути назад нет. Осталось самое сложное – не показать эмпату своего волнения. Для этого следовало переключить мысли на что-то другое и просто заставить себя забыть о сыворотке. Я попробовала думать об учебе, отце, даже о несостоявшемся противном женихе, толку ноль. Тогда решила вспомнить Рэма, когда он смотрел на меня, обездвиженную, почти голую. Тоже эффекта не последовало. Но стоило в моей памяти всплыть моменту, когда Рис вчера целовал меня в шею, и все остальные мысли просто вылетели из головы. Теперь им на смену пришел непонятный жар и легкое смущение. А ведь это именно то, что нужно. Неудивительно, что в 14-й тренировочный зал я вошла не смелой походкой, а увидев Риса, как обычно сидящего на мягком полу, в позе для медитации, почувствовала, что краснею. «Привет», – сказала, скидывая с ног туфли и подходя ближе к парню. «Сегодня я снова надела каблуки, а в такой обуви здесь особенно не походишь». «Не думал, что ты придешь», – проговорил Даррис, поднимаясь мне навстречу. «Ты же вроде как обижена». «Прости, я была не права. Просто это все для меня непривычно, и эти эмоции...» Выпалила, сама поражаясь собственному признанию. «Ну, давай забудем. Я вот, кстати, кофе с булочками принесла». «С чего такая щедрость?» – насторожился он. «Считай это моим извинением», – ответила я и протянула ему стаканчик с напитком. «Давай перекусим, пока кофе не остыл». Парень посмотрел на меня с откровенным недоверием, но кофе все-таки принял. «Эти стаканчики с терморегуляцией», – заметил Даррис, указав на значок на дне принесенных мной емкостей. «Если нажать сюда, то напиток снова нагреется. Так что, Дель, не переживай, ничего не остынет». Сам Рис убрал крышку со своего стакана, отхлебнул кофе и вдруг закашлялся. Причем так, будто первый же глоток просто встал у него поперек горла. «Ты в порядке?» «В полном», – хрипло отозвался парень, отхлебнув еще. «Вкусный кофе. Я-то думал, ты мне какую-нибудь бурду отравленную принесла». Я снова покраснела и опустила взгляд. Снова сработала эта гадкая совесть. Но почему она всегда включается именно тогда, когда не нужно? «Пойду переоденусь перед тренировкой», – сказала с грустью, посмотрев на свой стакан. «А мой кофе уже все равно придется греть. Я люблю обжигающий горячий». Все же хорошо, что к каждому тренировочному залу примыкали две душевые и раздевалка. Мои вещи для тренировок хранились здесь же, в шкафчике под замком, потому мне не приходилось носить с собой сменную одежду. Надев удобные обтягивающие брюки и светлую футболку, я собрала волосы в пучок на макушке и уставилась на свое отражение. Нет, выглядела девушка в зеркале вполне прилично, но вот в ее глазах застыла настоящая вина. Сейчас я уже начала сомневаться, правильно ли поступила. Но зачем мне потребовалось поить риса непонятным препаратом? А вдруг он вреден для здоровья? Не зря же его запретили для использования на территории Союза. Вдруг он смертельно опасен? Эта мысль оказалась для меня разгромной. В один момент сердце испуганно сжалось, и я, что было сил, рванула обратно в зал. и лишь увидев Риса, сидящего на том же месте и спокойно жующего булку, ощутила невероятное облегчение. «Быстро ты», – сказал он, попивая свой кофе. «Попробуй пирожок, вкусно. И клубничный джем отменный». «Люблю клубнику», – отозвалась, присаживаясь напротив. «Это моя любимая ягода». «А вот я раньше не любил», – улыбнувшись, признался Рис. «А после встречи с тобой распробовал. Оказывается, это чудное лакомство. В меру сладкое, в меру кислое. Кстати, я согрел твой кофе, пей. Обжигающе горячий». Кивнула, убрала крышку от стакана и сделала глоток. Напиток оказался приятным, но сорт кофе был мне незнаком. Я такой раньше точно не пробовала. Нужно будет спросить в кафе его название. «Знаешь, Делька», – задумчиво прищурившись, проговорил Рис. «Я столько разных людей встречал. Были среди них очень интересные экземпляры. Но ты даже на их фоне выделяешься». «Почему?» – спросила, наслаждаясь вкусом своего напитка. Даже булку брать не стала. «Просто такое яркое сочетание коварства, безрассудства и доброты мне никогда видеть не приходилось», – с усмешкой бросил Рис. «Поразительно, как ты до своего возраста дожила и до сих пор целая и невредимая». «Как-то дожила», – бросила, пожав плечами. «Мне было непонятно, к чему он вообще завел этот разговор. Давай лучше о тебе поговорим. Расскажи мне про аварию». «Про какую аварию?» «Ту самую, в которой ты якобы погиб?» «Ах, про эту». На его губах появилась немного грустная улыбка. «Расскажу, когда дар свой подчинишь. Помнишь, мы ведь так договаривались». «Это было странно. Он ведь пил свой кофе, но откровенничать не желает. Может, нужно еще подождать? Тогда про Землю расскажи», – попросила я. «Красивая планета. 6 материков, 4 океана, много морей и рек. Спутник там похож на местный, называется Луна». «Ты там жил?» «Да». «Долго?» «Около 2 лет». «Отец как-то рассказывал, что там были проблемы с назначением наместника», – проговорила я. «Были. Потом на эту должность назначили лорда Дейрона Алишера Эргая, моего старшего брата. Сейчас, насколько я знаю, на Земле порядок». «Так ты там с братом был?» – спросила, решив, что он все-таки поддерживает отношения с семьей. «Нет». Он отрицательно качнул головой. «А что ты там делал?» «Не скажу», – улыбнулся Рис. «Маленькое ты еще такое знать». «То есть как не скажешь?» Возмутилась я, теперь уже убедившись, что гадкая сыворотка не работает. А может, нужно было больше капель в кофе добавлять? «Я тебе сейчас расскажу кое-что более интересное», – проговорил Рис интригующим тоном. Он убрал в сторону пирожки и оба наших стакана, потом приблизился ко мне и, пристально посмотрев в глаза, сказал: «Ложись». Это прозвучало как приказ, да только я почему-то даже не подумала возмутиться. Покорно улеглась на спину, но при этом продолжала смотреть на Риса с непониманием. А он самым наглым образом сдвинул вместе мои ноги и сел сверху. Нет, тяжести его тела я почти не чувствовала, но шевелиться не могла. «Так вот, Аделия», – тоном важного лектора начал парень. «Сейчас я тебе расскажу о такой штуке, которая называется колториум. Чтобы ты знала и в следующий раз была умнее». Как только услышала знакомое название, вздрогнула. Попыталась освободиться, но Рис поймал мои руки и зафиксировал их, прижав к полу. «Не дергайся. Я тебе клятву давал, что ничего плохого не сделаю», – бросил Рис. «Хотя надо было с тебя тоже подобную стребовать. Так вот». Он снова посмотрел мне в глаза и продолжил. «Колториум – вещество без цвета, но с гадким запахом. Вкус у него, Дель, тоже паршивый. Некоторое время его использовали военные разведчики для получения сведений от вражеских солдат. Потом его формула попала к гражданским. Ее многократно дополняли, улучшали, переделывали. Но суть все равно осталась той же. Многие ошибочно полагают, что колториум развязывает язык. Но на самом деле он просто ослабляет волю». «Зачем ты мне это рассказываешь?» – спросила я, уже понимая, что попалась. «Для общего развития», – пожал плечами парень. «Ты же подлила его мне в кофе. Вот и я решил просветить тебя насчет этого препарата». «Я не...» «Дель», – перебил Рис. «Врать эмпат – очень глупая затея. К К тому же я прекрасно знаю вкус этой дряни. Как и то, что хранила ты ее в боковом кармашке сумки. «Ты лазил по моим вещам?» – выпалила возмущенно. «Искал запрещенный в Союзе препарат. И, заметь, нашел», – заявил Даррис. «Рассказать, что сделал с ним потом?» Почему-то теперь мне стало страшно. Вспомнился странный вкус кофе, и догадка пришла в голову сама собой. «Ты напоил им меня?» «Да», – ответил Рис. «Добавил всего 3 капли, но тебе их вполне хватит. А сейчас, Делечка, я продемонстрирую тебе, как работает сей препарат. Это неприятно, но не больно». «Но ты же его тоже пил». «И, как понимаю, доза была куда больше», – иронично скривился Рис. «Но в моем случае колториум почти бесполезен. А знаешь почему? Для того, чтобы он заработал, нужен сильный эмпат. Когда воля человека подавлена, на него очень просто воздействовать. И сейчас, милая клубничная девочка, ты мне сама расскажешь все-все, что так старательно скрываешь».